Борьба с оперативными резервами с 15 по 16 мая. По плану операции с достигнутых на 14 мая рубежей, 28-я армия должна была наступать в обход Харькова с севера и северо-запада с последующим соединением с эшелоном развития успеха 6-й армии. 38-я армия должна была наступать в тыл Чугуевской группировки противника навстречу стрелковым соединениям 6-й армии. Однако к 15 мая наступление Юго-Западного фронта вступило в одну из самых сложных фаз любой операции. Для успешного наступления мало взломать фронт обороны. В подготовительный период операции противник распределяет свои силы по фронту относительно равномерно, делая акценты на особо важных участках. Точное направление возможного удара еще неизвестно, и прикрывать нужно сразу несколько направлений. После того, как наступление началось, оказывается возможным снять полки и дивизии с неатакованных, но готовивших оборону участков, и перебросить их для восстановления фронта или контрударов. Успех наступления зависит от быстроты прорыва фронта, сокращающего время на переброску резервов, и энергии наступающего в их разгроме по прибытии на фронт. У немцев эта технология была отработана, а Красной армии предстояло еще выучить несколько горьких уроков, прежде чем освоить все тонкости развития тактического успеха взлома фронта в оперативный успех прорыва в глубину. Харьковская операция стала важной вехой на этом тернистом пути. Вследствие ввода в бой резервов в лице двух танковых дивизий и трех пехотных полков наступательную задачу на 15 мая получили 21-я армия и правофланговые соединения 38-й армии. Две левофланговые дивизии 28-й армии и вся 38-я армия получили приказ закрепиться на достигнутых рубежах с задачей выстроить заслон на фланге северной ударной группировки фронта. Ударные возможности северного крыла наступления существенно понизились. Костью в горле для наступления 28-й армии оставался немецкий гарнизон деревни Терновой, оборонявшийся в окружении в ближнем тылу 28-й армии. Как это уже было в Холме, Демянске, Сухиничах и Оленине, гарнизон получил своего рода воздушный мост. В контейнерах на парашютах ему сбрасывались продукты и боеприпасы. Предназначавшаяся для ввода в прорыв 38-я стрелковая дивизия была задействована против гарнизона Терновой. Именно Терновая стала целью контрудара 3-й и 23-й танковых дивизий, поддержанных тремя вышеупомянутыми полками пехоты. Наступающим не удалось прорвать фронт, но на участке 244-й и 13-й гвардейской стрелковых дивизий положение было напряженным. Один из полков 244-й стрелковой дивизии отошел под нажимом 3-й танковой дивизии на 10 километров и закрепился всего в 2-3 километрах юго-западнее Терновой. Отход левого фланга 28-й армии оказал негативное влияние на продвижение вперед получивших наступательную задачу 175-й и 169-й дивизий. Они продвинулись вперед только на 5 километров к реке Липец, и здесь наступление прекратили. На участок наступления 21-й армии постепенно перебрасывалась с севера 168-я пехотная дивизия, которая по мере сосредоточения начала атаки на Муром. Одновременно с 14 по 15 мая была начата переброска с Курского направления 88-й пехотной дивизии неполного состава, так называемой группы Гольвицера. Однако советское командование не теряло надежды на успех. 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу было приказано сосредоточиться за смежными флангами 21-й и 28-й армий. На следующий день, 16 мая 1942-го, стороны продолжили наступательные действия. Северная ударная группировка Юго-Западного фронта продолжала пробиваться вперед, обороняясь своим левым флангом. Собранные для контрудара силы 6-й армии Паулюса продолжили атаки в направлении Терновой. В течение дня все атаки с целью деблокировать окруженный немецкий гарнизон были отбиты. Нанесенный немцами контрудар существенно мешал развитию наступления северной ударной группировки фронта. К вечеру 16 мая командование Юго-Западного фронта решило сосредоточить свои силы на разгроме пробивавшихся в направлении Терновой частей противника. Немецкий танковый клин предполагалось срезать ударами по сходящимся направлениям. Для этого назначались три стрелковые дивизии 28-й армии – 244-я, 162-я и 13-я гвардейская. Тем временем, 38-я армия должна была попытаться наказать немцев за снятие резервов с Чугуевского направления. Армия Москаленко переносила острие удара на несколько километров к левому флангу и продолжала наступление в тыл Чугуевской группировки немцев. Все больше неприятностей стало доставлять наступающим советским войскам переброшенная из Крыма и с запада авиация противника. На фронт прибыли отдельные группы 55-й «Хейнкель-111» и 76-й «Ю-88» бомбардировочных эскадр. С запада в Чугуев прибыла первая группа 3-й истребительной эскадры «Юг-3» «УДЭТ». В ответ на усиление активности авиации противника в состав ВВС Юго-Западного фронта поступила 220-я истребительная авиадивизия, два полка ЛАГ-3 и два полка МиГ-3, получившая задачу прикрыть наступление 28-й армии. В полосе наступления 6-й армии основным лейтмотивом событий стала резко возросшая активность немецкой авиации. В течение всего дня 15 мая немецкие бомбардировщики, действуя большими группами, наносили значительный урон наступающим советским частям. Это существенно снизило темп их продвижения вперед. Также в расположение 8-го армейского корпуса начали прибывать резервы. Эшелоны с войсками 305-й пехотной дивизии были развернуты для выгрузки в районе Краснограда, и уже 15 мая мелкими подразделениями вступили в бой совместно с частями 113-й пехотной дивизии. Один полк 113-й пехотной дивизии пытался безуспешно сдержать наступление оперативной группы Бобкина. Группа продвинулась за день на 10 километров и перехватила в районе Краснограда железнодорожную рокаду между 17-й и 6-й армиями немцев. В целом воздействие переброшенных из резерва частей пока не оказало существенного влияния на продвижение южной ударной группы Юго-Западного фронта. 15 мая командующий Юго-Западным направлением наконец решился ввести в бой 21-й и 23-й танковые корпуса. Их предполагалось ввести в прорыв на рассвете 16 мая. Однако вследствие удаленности от линии фронта занять исходное положение для наступления 21-й и 23-й танковые корпуса не успели. В течение 16 мая 6-я армия форсировала реку Берестовая и готовилась к введению в прорыв 21-го и 23-го танковых корпусов. В условиях позднего весеннего паводка река имела ширину от 10 до 20 метров. В сочетании с вязким дном и заполоченной поймой форсирование ее танками требовало инженерной подготовки переправ. Вот в прорыв двух танковых корпусов был отложен на 17 мая. Продолжавшая вести обеспечивающий фланг 6-й армии наступления армейская группа Бобкина силами 6-го кавалерийского корпуса полуокружила Красноград. Оценивая общее развитие событий с 15 по 16 мая 1942, следует отметить крайнюю осторожность в проведении операции со стороны командования юго-западного направления. Приказ на ввод в прорыв эшелона развития успеха не последовал вплоть до третьего дня наступления 6-й армии. Для юго-западного направления это была первая попытка скрестить шпаги с противником в обычных условиях ведения боевых действий. Сухие дороги, летная погода, восстановившие свои ударные возможности танковые соединения немцев. Поражения лета 41-го были еще слишком свежи в памяти, чтобы действовать быстро и дерзко. Для уверенности в себе нужен был хотя бы один опыт успешного наступления в летних условиях.